Страница 263. Что касается Франции, то она стала искать утешение в многозначительных раздумьях. Британский посол в Париже докладывал: «Франция на деле стала придерживаться исключительно осторожной политики. Она выступает против каких-либо принудительных мер, стоящих на грани с военной авантюрой». Кавычки закрыты. Приводится в книге Янг Роберт «Во главе Франции. Французская внешняя политика и военное планирование в 1933-1940 годах». Кембридж. Harvard Unife Press. 1978 год. Страница 37. Доклад, направленный Эдуарду Деладье, тогдашнему министру обороны, показывает, что даже Франция стала склоняться к ортодоксальным взглядам Лиги. Французский военный атташе в Берлине объявлял разоружение самым эффективным способом сдерживания Гитлера, убедив себя, что на горизонте маячат более опасные фанатики, чем Гитлер. Кавычки. «Представляется, что для нас нет другого пути, чем добиваться взаимопонимания, которое охватывало бы, по крайней мере, на какое-то время вопросы германского военного развития. Если Гитлер проявляет искренность, провозглашая стремление к миру, мы по достижении соглашения сможем себя поздравить. Если же у него другие планы, или если в один прекрасный день он обязан будет уступить место какому-нибудь фанатику, мы тогда, по крайней мере, отсрочим начало войны, что само по себе уже будет достижением». Кавычки закрыты. Приводится в книге Эдем Твейта «Франция», страница 30. Великобритания и Франция избрали путь развертывания перевооружения Германии, поскольку в буквальном смысле слова не знали, что делать дальше. Великобритания еще не была готова отказаться и от Лиги, и от идеи коллективной безопасности. А Франция до такой степени пала духом, что не могла действовать даже на основании собственных прогнозов. Сама она не рисковала выступать в одиночку, а Великобритания отказывалась от действий в форме так называемого концерта. Задним числом легко высмеивать нелепость оценок мотивов Гитлера его современниками. Но его амбиции, не говоря уже о криминальных наклонностях, вовсе не лежали на поверхности с самого начала. В течение первых двух лет пребывания у власти Гитлер был озабочен в основном упрочением собственного правления. И в глазах многих британских и французских лидеров агрессивный стиль внешней политики Гитлера более чем уравновешивался его оголтелым антикоммунизмом и успехами восстановления германской экономики. Государственные деятели всегда сталкиваются с дилеммой, когда поле деятельности практически не имеет границ, информация минимальна, к моменту накопления достаточного количества информации поле для решительных действий сужается до предела. В 30-е годы британские лидеры сомневались, верно ли поняты истинные цели Гитлера, а французские лидеры, в силу неуверенности в себе, не могли действовать на основании оценок, справедливость которых не в состоянии были доказать. Цена познания истинной природы Гитлера обошлась в десятки миллионов могил, протянувшихся с одного конца Европы до другого. С другой стороны, если бы демократии оказали решительное сопротивление Гитлеру на ранних этапах его правления, историки спорили бы до сих пор, был ли Гитлер непонятным националистом или маньяком, помешанным на мировом господстве. Страница 264. Одержимость Запада выяснением истинных мотивов Гитлера была с самого начала заблуждением. Принцип равновесия сил не должен был оставлять сомнений в том, что обширная и сильная Германия, граничащая на востоке с мелкими и слабыми государствами, является сама по себе опасной угрозой. Реалполитик учит, что независимо от мотивов Гитлера, отношения Германии со своими соседями предопределяются реальным соотношением сил. Западу надо было тратить меньше времени, устанавливая истинные мотивы Гитлера и больше времени, организуя противовес растущей мощи Германии. Никто не сумел лучше оценить результат колебаний западных держав выступить против Гитлера, чем Йозеф Геббельс, шеф ведомства дьявольской гитлеровской пропаганды. В апреле 1940 года, накануне нацистского вторжения в Норвегию, он заявил на секретном совещании: «До настоящего времени нам удавалось держать врага в неведении относительно истинных целей Германии, точно так же, как до 1932 года наши внутренние враги так и не увидели, куда мы шли, а также того, что наша клятва на верность была всего лишь трюком. Они могли бы нас раздавить. Они могли бы арестовать парочку из нас в 1925 году, и тут бы настал конец. Нет, они провели нас через опасную зону. Точно так же дело обстояло и с внешней политикой. В 1933 году любой французский премьер должен был бы сказать так. А если бы я был французским премьером, я бы обязательно сказал так. Новый канцлер Райха – это человек, который написал «Mein Kampf», где говорится то-то и то-то. Присутствие этого человека поблизости от нас нетерпимо. Либо он исчезнет, либо мы выступаем. Но они этого не сделали. Они оставили нас в покое и дали нам пройти через зону риска, а мы оказались в состоянии обогнуть все опасные рифы. А когда мы стали в полном порядке и хорошо вооружились, лучше, чем они, тут-то они и начали войну». Кавычки закрытые. Приводятся в книге. Джонсон, Пол. «Современность. Мир с 20-х по 80-е годы». Нью-Йорк. Хэппер энд Роу. 1983 год. Страница 341. Лидеры демократических стран отказались взглянуть в лицо фактам и признать, что как только Германия достигнет заданного уровня вооружений, истинные намерения Гитлера не будут иметь значения. Быстрый рост германской военной мощи должен был опрокинуть равновесие сил, если бы он не был остановлен или чем-то уравновешен. Именно к этому сводился одинокий призыв Черчилля. Но в 30-е годы время признания пророков еще не наступило. И потому британские лидеры широчайшего политического спектра проявили редчайшее единодушие и отвергли предупреждение Черчилля. Исходя из предположения, что не готовность к отпору, а разоружение является ключом к миру, они рассматривали Гитлера как психологическую проблему, а не как стратегическую опасность. Когда в 1934 году Черчилль настаивал на том, что Великобритания должна откликнуться на перевооружение Германии строительством королевских военно-воздушных сил, правительство и оппозиция были едины в гневе. Герберт Сэмюэл говорил от лица либеральной партии: «Может показаться, что мы занимаемся не разработкой здравых и обоснованных рекомендаций, а, чертя голову, играем в бридж. Все эти формулировки опасны». Сэр Стаффорд Крипс выступил от имени Лейбористской партии с нескрываемым сарказмом. Кавычки. «Его можно представить себе в облике старого средневекового барона, смеющегося над идеей разоружения всех баронств его страны и подчеркивающего, будто бы единственный путь сохранения им и его феодальными последователями своей безопасности и своих коров – это накопление как можно более обширных арсеналов». Кавычки закрыты. Цитаты у Джилберта. Черчилль. Страница 531 и 532. Консервативный премьер-министр Болдуин сделал отчуждение Черчилля полным, когда сообщил Палате общин, что не оставил надежды как на ограничение вооружений, так и на запрет на некоторые виды оружия. Страница 265. Согласно Болдуину, точные сведения о германской военно-воздушной мощи оказались получить очень трудно, хотя он так и не пояснил, в чем тут дело. Тем не менее, он был уверен в том, что речь вовсе не идет о быстром достижении Германии равенства с нами. Цитата по Черчилль «Надвигающийся шторм», страница 119. Болдуин не видел оснований в данный момент для тревоги и еще менее для паники. Относясь к цифрам Черчилля как к преувеличению, он подчеркнул, что, кавычки, «отсутствует непосредственная угроза применительно к нам или к кому бы то ни было еще в Европе в данный момент, так что истинная срочность не имеет места». Кавычки закрыты. Приводится у Джилберта, Черчилль, страница 538. Франция пыталась найти убежище в накоплении неохотно заключаемых союзов, превращая односторонние гарантии Польши, Чехословакии и Румынии, выданные в 20-е годы, в договоры о военной взаимопомощи. Это означало, что данные страны обязаны будут прийти на помощь Франции, даже если Германия пожелает свести счеты с Францией еще до того, как повернется на восток. Это был пустой по существу патетический жест. Союзы, как французские гарантии, молодым слабым государствам Восточной Европы были достаточно логичны. Но они не годились для того, чтобы заставить Германию вести войну на два фронта. Союзники Франции были слишком слабы, чтобы обуздать Германию на востоке. Наступательные операции, облегчающие положение Франции, исключались. Не понимая всей бессмысленности данного мероприятия, Польша решила уравновесить свои обязательства перед Францией пактом о ненападении с Германией, так что в случае нападения на Францию формальные обязательства Польши взаимно исключали друг друга, или точнее, позволяли Польше беспрепятственно присоединиться к той стороне, от которой в момент кризиса можно было бы ожидать наибольшей выгоды. Новое франко-советское соглашение 1935 года продемонстрировало весь диапазон французской политической и психологической деморализации. До Первой мировой войны Франция охотно шла на политический альянс с Россией и добилась того, что политическое взаимопонимание превратилось в военный пакт. В 1935 году положение Франции в стратегическом смысле было намного слабее, а нужда в советской военной поддержке стала совершенно отчаянной. Тем не менее, Франция нехотя заключила союз политического характера с Советским Союзом и решительно отвергла переговоры представителей военных штабов. Даже в 1937 году она не допускала советских наблюдателей на свои ежегодные маневры. Существовали три причины для столь отстраненного поведения французских лидеров, лишь увеличивавшего врожденное недоверие Сталина к западным демократиям. Во-первых, они опасались, как бы сближение с Советским Союзом не ослабило необходимые для Франции связи с Великобританией. Во-вторых, восточноевропейские союзники Франции, находившиеся между Советским Союзом и Германией, не были готовы допустить советские войска на свою территорию, делая затруднительными переговоры между французским и советским штабами. Страница 266. Наконец, еще в 1938 году французские руководители были до такой степени напуганы Германией, что опасались, будто штабные переговоры с Советским Союзом, по словам тогдашнего премьер-министра Шотана, вызовут объявление войны Германией. Приводится у Эдам Твейта. Франция. Страница 75. Франция таким образом пришла к заключению военного союза со странами слишком слабыми, чтобы ей помочь, и установила политический альянс с Советским Союзом, с которым не осмеливалась сотрудничать в военном отношении. Стратегически же она находилась в зависимости от Великобритании, которая четко и ясно отказывалась от каких бы то ни было обязательств военного характера. Такого рода договоренности могли повлечь за собой одно лишь нервное расстройство, а не являться признаком наличия великих стратегических замыслов. Единственным серьезным ходом, сделанным Францией в ответ на рост германской мощи, было обращение к Италии. Муссолини вовсе не был приверженцем принципа коллективной безопасности, но четко осознавал пределы возможностей Италии, особенно в отношении Германии. Он боялся, что германская аннексия Австрии повлечет за собой требования возврата Южного Тироля, немецкого с этнической точки зрения. В январе 1935 года тогдашний министр иностранных дел Пьер Лаваль заключил договор, по сути своей, ближе всего подходивший к понятию военного союза. Давая согласие на консультации друг с другом в случае какой бы то ни было угрозы независимости Австрии, Италия и Франция выступили с инициативой военно-штабных переговоров, на протяжении которых они зашли до такой степени далеко, что обсуждали размещение итальянских войск вдоль Рейна, а французских вдоль австрийской границы. Через три месяца после этого Гитлер восстановил всеобщую воинскую повинность, и тут замаячила возможность заключения некоего подобия военного союза между Великобританией, Францией и Италией. Главы их правительств встретились на итальянском курорте Стреза, где договорились об оказании сопротивления любым германским попыткам изменить положение Версальского договора при помощи силы. Как своего рода исторический анекдот выглядело то, что организатором конференции в защиту Версальского урегулирования выступил именно Муссолини, уже давно выступавший с критикой Версаля, якобы обделившего Италию. Стреза была последней попыткой победителей в Первой мировой войне предпринять совместные действия. Через два месяца после конференции Великобритания подписала морское соглашение с Германией, которое показало, что в вопросах собственной безопасности Великобритания предпочитает полагаться на двусторонние договоренности с оппонентом, а не на партнеров по договоренности в Стрезе. Германия согласилась на лимит численности флота в размере 35% от британского на последующие 10 лет, правда, получив право на равенство по подводным лодкам. Не так важны были сами условия морского договора, как показательно состояние умов в демократических странах. Британский кабинет, вне всякого сомнения, отдавал себе отчет в том, что данное военно-морское соглашение, по сути дела, представляет собой молчаливое подтверждение отказа Германии соблюдать военно-морские ограничения Версальского договора и потому, как минимум, противоположно духу так называемого фронта Стрезы. Практический смысл его заключался в том, что на двусторонней основе устанавливался новый потолок. Потолок, к тому же базирующийся на предельных судостроительных возможностях Германии. Этот метод контроля над вооружениями станет все более и более популярен во времена так называемой «холодной войны». Страница 267. Подписание этого военно-морского соглашения также означало, что Великобритания предпочитает примирение с противником, опоре на партнеров по фронту Стрезы. Так складывалась психологическая первооснова того, что потом станет известно как политика умиротворения. Вскоре после этого фронт Стрезы развалился окончательно. Будучи приверженцем реалполитик, Муссолини счел само собой разумеющимся, что теперь у него развязаны руки для колониальной экспансии, естественной в период перед Первой мировой войной. Соответственно, он занялся выкраиванием для себя Африканской империи, завоевав в 1935 году Абиссинию, последнюю независимую страну Африки, и тем самым отомстив за испытанное Италией унижение, когда на рубеже века она потерпела поражение от абиссинских войск. Но если агрессия Муссолини сошла бы с рук в период перед Первой мировой войной, то теперь она имела место в мире, обладающем системой коллективной безопасности и Лигой наций. Общественное мнение, особенно Великобритании, уже всячески осуждало Лигу за неспособность предотвратить японское завоевание Маньчжурии, и потому по ходу дела был введен механизм экономических санкций. К тому моменту, как Италия вторглась в 1935 году в Абиссинию, у Лиги уже имелось законное средство против подобной агрессии. Более того, Абиссиния была членом Лиги наций, хотя и в результате довольно курьезного стечения обстоятельств. В 1925 году Абиссиния была рекомендована в члены Лиги никем иным, как Италией, которая хотела этим предотвратить осуществление предполагаемых планов Великобритании. Та с неохотой вынуждена была согласиться, хотя и утверждала, что Абиссиния является слишком варварской страной, чтобы стать полноправным членом международного сообщества. Теперь каждая из этих стран была поражена своим же собственным снарядом. Италия тем, что по любым стандартам являлась неспровоцированной агрессией против члена Лиги. Великобритания тем, что налицо был вызов системе коллективной безопасности, а не очередная колониальная проблема. Ситуация осложнялась еще и потому, что в Стрезе Великобритания и Франция уже согласились, что Абиссиния находится в сфере интересов Италии. Лаваль позднее скажет, что он имел в виду для Италии роль, схожую с ролью Франции в Марокко, то есть косвенного контроля. Но от Муссолини нечего было ожидать понимания того, что Франция и Великобритания, сделав подобную уступку, рискнут пожертвовать почти что альянсом против Германии из-за различия между аннексией Абиссинии и косвенным контролем над ней. Франция и Великобритания так и не осознали, что перед ними встали два взаимоисключающих варианта поведения. Коль скоро они пришли к выводу, что Италия является существенно важным фактором защиты Австрии, а косвенно обеспечивает содействие в сохранении Рейнской демилитаризованной зоны, гарантированной ею в Локарно, они должны были бы найти какой-то компромисс, чтобы спасти лицо Италии в Африке и сохранить в целости и сохранности фронт Стрезы. Если Лига действительно была наилучшим инструментом сдерживания Германии и мобилизации западного общества против агрессии, то в качестве альтернативы первому варианту было бы необходимо добиться применения санкций и продемонстрировать этим, что агрессия не приносит никаких выгод. Середины не было. Страница 268. А демократические страны, потеряв уверенность в себе, не способные определить для себя, что же им на самом деле нужно, искали именно промежуточного варианта поведения. По настоянию Великобритании была пущена в ход система экономических санкций Лиги. В то же время Лаваль в частном порядке заверил Муссолини, что доступ Италии к нефти не будет прекращен. Великобритания преследовала в сущности ту же самую цель, когда вежливо зондировала почву в Риме. Не приведут ли нефтяные санкции к войне? Когда Муссолини, вполне предсказуемо и лживо, отвечал утвердительно, британский кабинет получал алиби, которое ему требовалось, чтобы сочетать поддержку Лиги с призывом к самым широким слоям общественности предотвратить войну. Выражением этой политики явился лозунг «Все санкции за исключением войны». Позднее премьер-министр Стэнли Болдуин как-то сказал весьма задумчиво, что если бы санкции сработали, они бы обязательно привели к войне. Такова цена мнения, будто бы экономические санкции являются альтернативой применению силы в деле отражения агрессии. Аргумент, который 50 лет спустя возродится к жизни в Соединенных Штатах в связи с тем, как поступить по поводу аннексии Ираком Кувейта, хотя и с более счастливым исходом. Министр иностранных дел Сэмюэль Хор понял, что Великобритания пустила под откос собственную стратегию. Чтобы противостоять растущей германской угрозе, лидерам Великобритании следовало бы вступить в конфронтацию с Гитлером и умиротворить Муссолини. Они же сделали прямо противоположное – занялись умиротворением Гитлера и вступили в конфронтацию с Италией. Осознав абсурдность подобной ситуации, Хор и Лаваль разработали компромисс в декабре 1935 года. Италия получит плодородные равнины Абиссинии. Хайле Селаси будет продолжать править в обширных горных районах, являвшихся исторической территорией его королевства. Великобритания поможет осуществлению этого компромисса на практике, дав замкнутой на суше Абиссинии выход к морю через британское Сомали. Ожидалось, что Муссолини целиком и полностью примет этот план, а Хор представит его на утверждение Лиги. План Хора Лаваля свелся к нулю, поскольку просочился в прессу еще до представления в Лигу наций. Событие исключительно редкое в те времена. Прозвучавшие в результате этого крики возмущения заставили Хора подать в отставку. Он стал жертвой поиска практического компромисса перед лицом возбужденного общественного мнения. Его преемник Антони Иден быстро вернулся в кокон коллективной безопасности и экономических санкций, не желая, однако, прибегать к силе. Точно так же, как это случилось и во время последующих кризисов, демократические страны, чтобы оправдать собственное нежелание прибегнуть к силе, значительно переоценивали военные возможности противника. Лондон убедил себя, что не справится с итальянским флотом без французской помощи. Франция нехотя пошла навстречу и перевела свой флот в Средиземное море, еще более запутывая отношения с Италией, будучи одним из гарантов Локарно и партнером по Стрезе. И даже накопив столь мощные силы, Лондон и Париж так и не рискнули пойти на нефтяные санкции. А обычные санкции сработали недостаточно быстро, чтобы предотвратить падение Абиссинии, если они вообще способны были сработать. Страница 269. Завоевание Италией Абиссинии было завершено в мае 1936 года, когда Муссолини провозгласил короля Италии Виктора Эммануила императором Абиссинии, только что переименованной в Эфиопию. Менее чем через два месяца, 30 июня, Совет Лиги Наций собрался, чтобы рассмотреть свершившийся факт. Звучавшее в пустоте личное обращение Хайле Селасия было по существу похоронным звоном по системе коллективной безопасности. Кавычки. Вопрос касается не просто урегулирования в связи с итальянской агрессией. Вопрос касается системы коллективной безопасности и имеет отношение к самому существованию Лиги, к доверию государств, к международным договорам, к цене обещаний малым государствам относительно сохранения их целостности и независимости, ко всему тому, что следует обеспечивать и уважать. Речь идет о выборе между принципом равноправия государств и навязыванием малым государствам уз вассальных отношений. Кавычки закрыты. Смотри Хайле Селасия, 30 июня 1936 года. Ларч Дэвид Клей. «Между двух огней. Путь Европы в 30-х годах». Нью-Йорк, Лондон, Нортон, 1990 год, страницы 177-178. 15 июля Лига сняла все санкции, наложенные на Италию. Через два года на волне Мюнхена Великобритания и Франция пренебрегут возражениями морального характера и подчинят их страху перед Германией, признав захват Абиссинии. Система коллективной безопасности приговорила Хайле Селасия к потере всей территории своей страны, а если бы воплотился в жизнь составленный на основе принципов так называемой реальной политики план Хора-Лавале, то у него осталась бы хотя бы ее половина. В плане военной мощи Италия даже отдаленно не напоминала Великобританию, Францию или Германию. Но пустота, существовавшая вследствие неучастия Советского Союза в Лиге Наций, сделала Италию полезным придатком в деле сохранения независимости Австрии и в определенной степени поддержания демилитаризации Рейнской области. Пока Великобритания и Франция оказывались на поверку сильнейшими нациями Европы, Муссолини поддерживал Версальское урегулирование, особенно поскольку испытывал глубочайшее недоверие Германии и поначалу с презрением относился к личности Гитлера. Обида, связанная с Эфиопией, в сочетании с анализом истинного соотношения сил убедила Муссолини в том, что продолжение пребывания в составе так называемого фронта Стрезе может кончиться тем, что на Италию обрушится вся тяжесть германской агрессии. Эфиопия таким образом обозначила начало неизбежного сближения Италии с Германией, в равной степени мотивированного экспансией и страхом. Однако именно в Германии поражение Эфиопии воспринималось с особым интересом. Британский посол в Берлине докладывал. Итальянская победа открыла новую главу. В стране, где обожествляют силу, престиж Англии обязательно должен был упасть. Кавычки закрыты. Цитата по Хенке Йозеф. Англия в политических расчетах Гитлера. Герман Шрифтен. Номер 20, 1973 год, страница 41.